Хоть Сун Мин и задал свои вопросы, но я на некоторое время молчала. После она улыбнулась и ответила: «Вы хотите управлять силой, если это возможно. Вы очень необычный человек. Я уже слышала это от Прау и про вашу силу судьбы. Вы стоите на границе человека и нелюдя. Ваше тело уже изменилось из-за силы Хаджу, но вы все равно не оставляете свою человечность», сказала Яна и посмотрела на Хаджу. Племя, управляющее силой, считало Хаджу богом. Они изменили оставленный после Хаджу страх, сделав из него то, чему можно поклоняться, и на это ушли столетия. Они научились управлять вселяющейся в тело силой, но сила, которой они управляли, была совсем слаба, настолько, что была не способна превратить человека в полукровку. А были побочные эффекты, как я говорила, племя научилось управлять силой после сотен лет поклонения. Они изобрели специальный способ дыхания и лекарства. Те, кто связан с племенем кровно, приобретают огромную силу, а чужестранцы сходят с ума. Ах, сумасшедший дьявол застонал. Он понял причину своего безумия. Яна опять посмотрела на Сун Мина. Прау говорила, что человек не может управлять силой нелюдя. Чистый человек не может, но ты необычный. Даже среди полукровок есть много тех, кто удерживает человечность. У тебя не смешана кровь, но ты сможешь управлять силой без побочных эффектов. Если, конечно, найдешь способ. Эти слова успокоили Сун Мина, но он не мог полностью довериться Яне. И еще, племя атаковал Цзоу. Яна продолжила говорить. Услышав это, глаза сумасшедшего дьявола широко раскрылись. Она, увидев это, нагнула голову и посмотрела на сумасшедшего дьявола. «Где сейчас Цзоу? А зачем вы его ищете?» «Ради мести», — ответил сумасшедший дьявол. Яна повернулась к нему. «Несмотря на то, что ты выдающийся мастер, будет сложно сломить Цзоу. Тяжело сравнить силу человека и нечисти, а Цзоу силен даже по сравнению с другими нелюдями. Он прожил много лет в страхе. Это не ваше дело». «Цзоу покинул Армур», — ответила Яна и широко улыбнулась. «Когда я встретила его в той деревне, то решила убить его в Армуре. Потому что я почувствовала остатки Хаджу и захотела защитить деревню. Поэтому Цзоу в страхе покинул Армур. Его здесь нет, да, и я не знаю, где он сейчас. Если он вернется, то я прикончу его лично». Лицо сумасшедшего дьявола исказилось. Сжатые в кулаки руки дрожали. Он пришел в Армур с целью встретить Цзоу, но тот уже покинул город. Сун Мин достиг своей цели и узнал ответы на интересующие его вопросы, но не сумасшедший дьявол. «Хорошо», Яна поднялась. «Я дам вам встретиться с выжившими. Как раз сейчас самое лучшее время. О чем вы говорите? Через несколько дней я покину Армур». Яна слегка расслабилась. «Из-за того, что я стала кумиха слишком быстро, есть несколько ограничений. Поэтому мне нужно покинуть Армур и вернуться к тренировкам в горах». «Горах? Неужели вы отправляетесь на гору Муши?» «Ох, нет. Я знаю о горе Муши, но тренируюсь в другом месте. Оно не так далеко отсюда», — ответила Яна и развернулась. «Следуйте за мной. Они живут в домике Сен». Видимо, Яна предпочитала затворничество. Она пошла вперед и сопроводила Сун Мина в сад. Там Яна подняла руку, нарисовав в воздухе иероглиф. Пространство начало разрываться, и показался огромный дом. Обычно они живут тут, так как вокруг много врагов. Они почувствовали присутствие людей и подняли копья. Яна подняла руку. «Они не враги. Покажите себя», — сказала Яна. Из ближайших кустов вышел молодой человек, а за ним начали выходить и другие мужчины и женщины. Как только Сун Мин увидел их, он успокоился. «Это из-за силы», — произнес Хаджу. «В конце концов, сумасшедший дьявол куда сильнее, чем они». «Кто вы?» — заговорил парень, который вышел первым. Сун Мин чувствовал связь с выжившими, а они остерегались его. Он задумался о том, как будет лучше им все объяснить. «Ничего не говори», — сказал Хаджу. Доспехи задрожали и огни взмыли над головами. Члены племени удивились, но объяснений не понадобилось. Они узнали в огнях нелюдя, которому поклонялись сотни лет. Они тут же упали на колени и склонили головы. «А-а, это он!» — кто-то закричал. Сун Мина они посчитали его учеником. Хаджу словно ожидал этого, усмехнулся, а сам парень засмущался. В итоге Сун Мин, сумасшедший дьявол и Руби остановились в деревне. Жители не выходили из леса, а Сун Мин хотел научиться у них управлению силой. Когда он попросил об этом, все удивились. «Ученик, вы не можете ее использовать?» — спросил Абрум, первый вышедший парень. Он уже несколько раз просил не называть его учеником, но Абрум, как и другие, не прекращали. Божественная сила. Ох, как мне это нравится. Ха, я стал богом для людей. Хаджу, казалось, был доволен. Способ. Абрум почесал подбородок. Они владели способом дыхания. Сумасшедший дьявол изучил его, но обещал никому не говорить, поэтому привел Сун Мина лично. «Нужна книга», — заключил Абрум и кивнул головой. Уже несколько дней он ждал книгу от Абрума, как внезапно появилась Яна. «Как я и говорила в прошлый раз, мне нужно покинуть Армур, поэтому я пришла попрощаться. Надолго вы уходите? Где-то на полмесяца. Обычно нужно 2000 лет, чтобы стать кумиха, а Яне понадобилось всего 500 лет. Видимо, она воспользовалась помощью со стороны. Даже Хаджу не догадался. Я открыла замок. Вы можете выйти в любой момент, но, если возможно, я бы хотела увидеть вас, когда вернусь». Сун Мин почувствовал, что она обращалась к Хаджу, и тот ответил: «Если получится, Хаджу, даже если вы не помните этого, но я получила вашу милость. Я стала нелюдем ради вас, но не смогла отплатить вам за добро. Я защитила этих жителей, только чтобы отплатить вам. Я все равно тебя не помню и не понимаю, почему ты мне так благодарна, так что и не нужно усердствовать. Давай будем считать, что это был знак доброй воли». Сун Мин спокойно слушал их диалог и считал, что Хаджу ведет себя довольно нагло. Яна же вызывала у него более положительные чувства. Кумиха склонила голову. «Спасибо», — искренне поблагодарила она и покинула лес. Затем спустя еще 2 дня пришел Абрум. «Вот», — произнес он, держа в руках книгу. Сун Мин взял ее в руки и непонимающе спросил: «Она не такая толстая. Почему на нее ушло 4 дня? «Ну, среди нас мало кто умеет писать», — смущенно сказал Абрум. «Вы могли бы попросить меня. Как мы можем просить самого ученика? Тогда можно было бы попросить других, сумасшедшего дьявола, например. Это то, что мы даруем ученику, так что мы не можем просить помощи у чужаков», — сказал Абрум, как ни в чем не бывало, и улыбнулся. Сун Мин вздохнул, потому что чувствовал, что потерял впустую 4 дня. Глава 175. Беспорядок. И Яна покинула Армур, и Цзоу это прекрасно знал. Обычные нелюди не догадывались об этом, но Цзоу знал. Конечно, он узнал секрет Яны не своими силами. «Точно?» — спросил Цзоу, смотря на огни Армура. На его слова рядом стоявшее существо закивало головой. Оно было завернуто в огромную робу, поэтому было непонятно, женщина это или мужчина. Яна покинула Армур, да и по голосу было непонятно, кто скрывается под капюшоном. Голос был похож на тонкий мужской или женский. «Она не вернется еще около месяца. Яна доберется до магического павильона с ее скоростью за 2 дня. Там она будет молиться около 10 дней. Хм. Цзоу, сложив руки на груди, кивнул. Он не понял, что значит магический павильон, но он знал одно. Яна черпала свою силу с этого места. Когда он узнал об этом, то собрался последовать за ней, но странный человек предостерег, что Цзоу не суждено добраться туда. Конечно, ему было жаль, но все же он оставил попытки найти магический павильон. Месяц до того, как вернется Яна. На самом деле несколько лет назад Цзоу покинул Армур, потому что боялся смерти от рук Яны. Но это было тогда. Воспоминания были свежи. В тот момент он бросил все и сбежал из Армура, но не сейчас. Он чувствовал, будто грабит пустой дом, поэтому Цзоу мыслил позитивно. Для победы он был готов на все. Цзоу вспомнил надменное лицо Яны тогда в деревне, ее острый взгляд и свирепость. Хммм. Цзоу почувствовал, как закипала кровь внутри. Он всегда думал о том, как сразит Яну, но странный человек рядом с ним не обращал внимания на Цзоу. Цзоу было легко управлять. Несмотря на его огромную силу, он был подвержен влиянию со стороны. «Наверное, опять думает о том, как он сразит Яну», — подумал странный человек. Это была просто догадка, но он и не подозревал, насколько был близок к правде. «Как только Яна покинет Армур, никто не сможет тебя остановить, если ты не наврал. Обнаженного демона нет, Яны тоже, после них я следующий по силе», — проговорил Цзоу сам себе для придания уверенности. «Если ты, конечно, не врешь», — вставил странный человек рядом и рассмеялся. «Я не вру, я сдержу слово. Звезда демона стоит над городом Армур, известным своими белыми ночами. И как я и обещал, я отдам ее тебе». Такую сделку заключили Цзоу и странный человек. За месяц до их встречи он нашел прятавшегося Цзоу и предложил сделку, согласно которой он поможет ему стать правителем Армура в обмен на просьбу. Его желание было непростым — убить всех нелюдей в Армуре, пока Яна отсутствует. Цзоу принял предложение как ни в чем не бывало. Он знал, что почти все нелюди в городе были слабее его. К тому же была еще одна причина, почему Цзоу не мог отказать странному человеку. Чтобы полностью занять трон в Армуре, нужно убить недовольных. «Пошли», — произнес Цзоу и широко раскрыл свои горящие как огонь глаза. Странный человек медленно кивнул, и они направились в Армур. Сун Мин сидел, скрестив ноги, и следил за дыханием, не произнося ни слова. В первый раз нужна концентрация, но после того, как привыкнешь, этот метод дыхания будет получаться на бессознательном уровне. Но до этого еще далеко. Сун Мин и сам прекрасно знал, сколько ему требуется, чтобы привыкнуть к новому. Каждый раз процесс освоения новой техники шел медленно, но Сун Мин не сдавался. «Чувствуешь?» – спросил Хаджу. Сун Мин услышал его слова будто издалека. Он созерцал изменения, происходящие в его теле. Каждый раз при использовании силы в подземелье Сун Мин чувствовал, как это отражается на его теле. Но не сейчас. С каждым вздохом он ощущал, как скопленная сила начинала двигаться. Как она сперва распространялась по всему животу, а затем по венам. Сун Мин поднял руки, сохраняя темп дыхания. Красная энергия наполнила его ладони. На самом деле, раскрытая им техника выглядела слабой. «Ничего не поделать, твоя сила слаба, ты всего лишь берешь мою в нужные моменты». «Дай один раз», — мысленно попросил Сун Мин. Тогда Хаджу засмеялся и отправил ему часть силы. Сун Мин почувствовал знакомую боль, но до того, как она стала слишком сильной, Сун Мин еще раз вздохнул по способу дыхания. Сила в правой руке взорвалась и имела более насыщенный красный цвет. Он почувствовал странную легкость. Сила Хаджу была просто невероятной. Сун Мин тоже владел выдающимися техниками, но они не шли ни в какое сравнение с силами Хаджу. Это естественно. Я прожил другую жизнь в другом времени. Даже несмотря на то, что ты тренировался 2100 лет в мире сознания, мир сознания все же нереален. Хаджу понимал Сун Мина, но не слишком поддавайся силе. Даже с помощью дыхания управлять силой все равно опасно. Ты особенный, но если будешь брать слишком много моей силы, ты все равно превратишься в нелюдя. Я знаю, сухо ответил Сун Мин. Сун Мин раскрыл фиолетовый закат чудесного подвига. Он поддерживал технику и смешал ее с новым способом дыхания. Это непросто. С помощью Хаджу он мог легко использовать фиолетовый закат чудесного подвига, но полагаясь на дыхание, нужно было продумывать каждый вдох. Он сосредоточился и вновь совместил технику и дыхание. Сила начала менять цвет. Он добавил нейгун, и она окрасилась в фиолетовый. Сун Мин внимательно следил за ней, но затем громко вздохнул и остановился. Сложно. Непривычные движения давались тяжело, и нужно было полностью сосредоточиться. Но все в порядке, ведь он узнал способ, и теперь нужно лишь привыкнуть к нему. Потрясающе. Абрум и другие наблюдатели заговорили с Сун Мином. «Ученик, ваша сила огромна. Видно, что вы лично избраны Богом. Конечно, силы жителей, которые они получили от остатков, и сила Сун Мина, полученная напрямую от Хаджу, существенно отличались. Сумасшедший дьявол еще не вернулся?» «Пока что нет», — ответил Абрум. «Сумасшедший дьявол и Руби выходили в Армур, потому что им было тесно в лесу. Конечно, белые ночи в Армуре могли быть опасными, но сумасшедший дьявол был мастером трансцендентности. Только сильнейшие нелюди могли совладать с ним. К тому же, сумасшедший дьявол был сильно расстроен тем фактом, что Цзоу не в Армуре, а выход в свет поднимал ему настроение. Не расстраивайтесь». С этими словами они выходили в город. Армур отличался от тех мест, которые сумасшедший дьявол видел до этого. В палатках продавали различную еду, а продавцы были нелюдями. Небо сияло другими цветами, а Руби то и дело отвлеклась на фейерверки. Ничего не поделать. Руби уставилась на фейерверки и пришла в себя немного поздно, посмотрев на сумасшедшего дьявола. Тот держал в обеих руках шашлычки и улыбнулся Руби. Да, ничего не поделать. Он бы хотел отмстить, да некому. Ему не казалось, что это желание развеется со временем, но сейчас ему некуда было направить гнев. Давайте повеселимся, раз уж мы вышли. Не хмурьтесь. Да-да, сумасшедший дьявол горько улыбнулся. Он знал, как сильно заботится о нем Руби. Поэтому он попытался проигнорировать плохие мысли и последовал за ней. Жаль, что Сун Мин не пришел. Было бы неплохо вот так выйти всем вместе. Ему не нужна эмоциональная отдушина. Все хорошо. Возможно, он преодолеет стену, научившись использовать силу, сказал сумасшедший дьявол и вспомнил медитирующего Сун Мина. Сун Мин уже превзошел сумасшедшего дьявола и владел силой. Не будет преувеличением сказать, что он почти достиг превосходства. Если он продолжит, то, возможно, скоро сделает это. Он станет мастером превосходства, которых почти нет в этом огромном мире. Сумасшедший дьявол не завидовал. Он просто был уверен, что Сун Мин рано или поздно разрушит стену. Преодолевать ее или нет, дело личное. Нужно смотреть на свое состояние в первую очередь. А, кстати, когда появится твой хозяин? Спросил сумасшедший дьявол Руби. Она скривилась и пожала плечами. Говорят, он на юге. Может, в недалеком будущем мы его встретим. Хозяин Руби, Инвирус, был одной из самых таинственных личностей. Вероятнее всего, он не появится из-за дел, но Руби все равно боялась, как бы с ним чего ни случилось. Сумасшедший дьявол решил развеселить погрустневшую Руби. Но в этот момент где-то вдалеке раздался взрыв. Глава 176. Беспорядок 2. Мужчина крупного телосложения, изливаясь кровью, свалился с неба. Он пролетел через несколько торговых улиц и рухнул на землю. Он, кашляя кровью, с искаженным лицом выдал: «Цзоу». Мужчина, который подвергся атаке Цзоу, был владельцем этой улицы. Он подчинялся обнаженному демону, а когда Яна стала правителем Армура, ему снова пришлось склонить голову. «Ты плох, как и прежде», — рассмеялся Цзоу, обнажая зубы. Его острые зубы и взгляд таили в себе опасность. Мужчина не понимал, почему сбежавший из Армура Цзоу решил вернуться и атаковать его. Он поднялся на ноги и закричал: «Почему ты меня убить пытаешься?» «Потому что Яна покинула Армур», — выплюнул Цзоу. Странный человек, вошедший в Армур с Цзоу, куда-то пропал. У него, очевидно, были свои цели. Цзоу не знал, что собирается делать этот человек, да он и не задумывался об этом. Нелюдь пожирает нелюдя. Это имеет смысл. Вампир может стать сильнее, выпив кровь другого вампира. Это было одной из привилегий вампиров, которая выделяла их среди всей нечисти. Их кровь – источник энергии для вампиров. Она является необходимой для жизни составляющей. Нелюди немного отличались от них, но имели похожую с вампирами особенность. Они пожирали страх людей, до того, как убить их. Этот страх становился их силой. И пожирали они не только страх людей, но и других монстров. Окровавленный нелюдь поднялся. Он, конечно же, не хотел умирать. Однако он не хотел противостоять Цзоу. Хоть он и сбежал из города от Яны, но оставался одним из сильнейших нелюдей Армуре. В конце концов нелюдь решил сбежать от Цзоу, но тот будто знал, что так случится, и просто рассмеялся. Цзоу поднял руку, и огромный красный вихрь накрыл мужчину. «А-а!» Вместе с криком послышался запах горелого мяса. Никто из собравшихся нелюдей не смог бы остановить охоту Цзоу. Вихрь утих, а красные огни догорали, пожирая тело нелюдя, продолжавшего отчаянно кричать. Цзоу, громко смеясь, подошел к нему и, раскрыв рот, проглотил его целиком. «Ха-ха-ха!» Раздался довольный, сытый смех. Этот противный нелюдь не нравился ему еще с давних времен. Нужно быть более жестоким и жадным, чем обычные нелюди. Обнаженный демон, у которого вырвали сердце, изначально был человеком, поэтому и превратил Армур в туристический город, и после него Яна хоть и делала вид, что ей все равно, но и она тоже обращала внимание на распри между нелюдями. Но сейчас ни обнаженного демона, ни Яны не было, поэтому никто не мог вмешаться. Цзоу посмотрел на окружающих. Все они дрожали в страхе. Он оскалил зубы, как бы улыбнувшись, и вызвал вихрь. «Вы все просто клоуны!» — закричал Цзоу, и вихрь закружился. «А-а!» Улицы загорелись, и красный огонь полностью поглотил здание. Нелюди заревели, и не только они. В огне горели и люди, пришедшие посмотреть на ночной рынок. Сун Мин не знал о том, что происходит на рынке. Он до сих пор находился в скрытом саду, созданном Яной. Парень пытался совместить технику дыхания и ци вместе. Черт, в конце концов он не удержался и выругался. Две разные техники никак не хотели совмещаться. Может, если бы он был наследником с талантом, то что-то и получилось бы, но для Сун Мина это не представлялось возможным. Он достиг высокого уровня в обоих фракциях, но не обладал особым талантом в изучении ци. Может, не стоит с самого начала применять ци, но как тогда добавить дыхание? Я не могу. Прошел только один день, но он не был уверен, что со временем станет лучше. Сун Мин тяжело вздохнул и встал. Я тоже не знаю ци. Хаджу тоже не мог помочь в этом деле. Он был мощнейшим монстром, но он не преуспел в ци. Так у кого можно попросить о помощи? Сун Мин первым делом вспомнил о Ви Джи Хюн. С 13 лет Ви Джи Хюн была известна своей гениальностью в ЦИ. Сун Мин научился фиолетовому закату чудесного подвига у нее. Ви Джи Хюн легко бы разобралась с тем, с чем у Сун Мина имелись проблемы. Но сейчас Ви Джи Хюн не было рядом. «Оставь ты это», — послышался голос. Сун Мин в удивлении обернулся. Позади стоял мужчина в поношенной одежде. Он был в очках и пристально смотрел на Сун Мина. «Я пришел предупредить тебя, не переставай быть человеком», — пробормотал мужчина в очках и снял шляпу. Тогда Сун Мин понял, кто перед ним. «Энвирус». «Ага», — маг закивал. Он выглядел изможденным и, еле переставляя ноги, подошел к Сун Мину, который уставился на его лицо и бороду. «Я немного опоздал. Или сильно?» — спросил Энвирус и наклонил голову в сторону. Он словно волшебник сложил свою огромную шляпу двумя пальцами. Хотя ничего нельзя было поделать уже после встречи с Хаджу. Была бы моя воля, я бы его стер. Энвирус цокнул языком. Тогда Хаджу вышел в форме огней. Сун Мин продолжал смотреть на Энвируса и спросил. «Теперь мы встретились». «Да», — ответил Энвирус. Он поправил робу и присел на месте. «Мы очень похожи», — заговорил Энвирус. Он поправил очки большим пальцем. «Ты прошел испытание Тинера. Сколько ты продержался?» 2100 лет. «Ох-хо-хо». Энвирус округлил глаза. Он быстро заморгал и еще раз издал восторженный возглас. «Удивительно. 2100 лет. Там нужна такая сильная воля. Мой предел был всего в 1000 лет», — сказал Энвирус и рассмеялся. «Но дело не только в испытании Тинера. У тебя также нарушена следственно-причинная связь, как и у меня. Почему ты стал таким?» — прямо спросил Сун Мин. Энвирус ожидал такого вопроса, поэтому ни капли не удивился. «Я не вернулся в прошлое после смерти, как ты. И что, я человек и одновременно не человек. Я тоже стою на грани». Эти слова ему были непонятны. «Я знаю, что гонец смерти тебя любит. Очень сильно любит. А еще я знаю, что у тебя сильная судьба, но в ней не прописан я», — сказал Энвирус и потер лицо руками в усталости. «Но с этого момента все по-другому. Я не следовал проделкам судьбы до этого времени, но с момента встречи с тобой я попал в поток твоей судьбы. Это одна из причин, почему я избегал встречи с тобой. Поэтому и послал Руби. Что будет, если попасть в поток моей судьбы? Придется идти по течению», — засмеялся Энвирус. «Не знаю, каков будет результат. Неизвестно, поменяется ли уже предназначенный конец или нет. Фух, придется жить, как кто-то наверху сказал. Разве вы не жили так до этого? Моя причинно-следственная связь нарушилась, когда я ушел от своей судьбы. Тогда зачем вы пришли ко мне?» — непонимающе спросил Сун Мин. Сун Мин даже не хотел разбираться во всех этих переплетениях судьбы. Он не знал, что будет в будущем, но и считал это естественным. «Потому что не могу бросить все», — ответил Энвирус. «Не переставай быть человеком. Я сказал тебе эти слова, потому что 400 лет назад у Хаджу было сильное влияние. И если ты станешь нелюдем, ты получишь его. Тогда случатся ужасные вещи. Хаджу опять обретет тело. Ах ты, да за кого ты меня принимаешь?» Хаджу был в гневе. Несколько дней назад Яна хотела помочь ему с телом, но тот отказался. Даже если Хаджу сам того не хочет, Энвирус дальше обращался только к Сун Мину. «Как только ты станешь не людям, а не человеком, никто не знает, каким ты будешь. Поэтому это еще опаснее. Очень страшно быть собой и не знать, кем ты являешься на самом деле. Особенно в твоем случае. Сможешь ли ты полностью перенять силу Хаджу? Если она впитается в твое тело, ты станешь монстром, не уступающим в силе Хаджу. Вы хотите снова противостоять судьбе и предотвратить то, чего еще не случилось. Я считаю это необходимым», — сказал Энвирус и снова надел шляпу. «Я вернулся под влияние судьбы, хоть и смог сбежать от нее однажды. Я считаю, что мне нужно было встретиться с тобой хотя бы раз. И, если это возможно, я бы хотел остановить тебя. Я ничего не делаю. Ваша тревога напрасна. Я не стану нелюдем». «Точно?» — спросил Энвирус и засмеялся. «Судьбой не так легко управлять. В этом огромном течении есть жизни других. Особенно ты слишком любим тем, кто ценит силу судьбы. Мне повезло, и я избавился от нее, но для тебя это невозможно. Мои мысли и выбор, это все лежит в течении судьбы. Я не уверен насчет этого, потому что никто в этом мире не видит судьбы. Что же мне тогда делать?» Сун Мин сдерживал раздражение. Он сжал кулаки и посмотрел на Энвируса. «Ваши слова ужасно туманны. Все эти слова про судьбу. Я никогда не думал об этом. Я не думал, что все, что я делаю, Это просто течение судьбы. Судьба тоже туманна. Да это скорее вы мутный, закричал Сун Мин. Еще ничего не произошло, не заговаривайте наперед и не думайте поучать меня. Я живу как хочу, неважно что говорит судьба. Точно, Энвирус принял странное выражение лица. Может ты, я же уже сказал, хватит нести чушь. Сун Мин больше не мог сдерживаться. Услышав это, Энвирус мрачно посмотрел на Сун Мина. «Прости, если это тебя задело, я просто волнуюсь за тебя». «Хватит», Сун Мин восстановил дыхание. «Что же произошло, когда он вернулся к жизни?» «Он никогда не слышал об этом, все только ходил вокруг да около». «Вы знаете о моей судьбе?» «Нет, разве я не говорил, никто из смертных не знает наверняка». «Тогда никто не знает, кем я стану». «Да», кивнул Энвирус. Сун Мин вздохнул и спросил. «Я спрошу кое-что еще, вы можете управиться с драконьим сердцем?» «С сердцем дракона?» «Могу». «А зачем ты спрашиваешь?» Энвирус наклонил голову на бок. Казалось, раздражение от встречи с Энвирусом стало утихать, как только Сун Мин услышал его ответ. Глава 177. Беспорядок 3. «Не может быть. У тебя же нет сердца дракона, правда?» Энвирус не мог поверить своим ушам. Сун Мин немного раздраженно поморщился. Тогда Энвирус полушепотом спросил. «Ты же не охотился на дракона? Не неси чушь. Хотя да, дракона не так легко поймать, а в нынешнее время даже и увидеть. Тогда откуда у тебя сердце дракона? Мне повезло. Что ты собираешься сделать с ним? Съесть?» Услышав это, Энвирус удивленно уставился на Сун Мина, а затем громко засмеялся. «Ты собираешься съесть сердце дракона? Ха-ха. Ты думаешь, это что-то наподобие эликсира, который можно легко выпить? А оно чем-то отличается? Конечно. Сердце дракона включает в себя огромную ману, и нужно иметь подходящее тело, чтобы вынести ее, а человек не способен на это. Половину, нет, даже если съесть меньше половины, тебя разорвет. Я сам разберусь, на словах все легко. Вы можете мне помочь с этим?» Сун Мин проигнорировал слова Энвируса. Тогда тот погрузился в раздумья. Он видел в Сун Мине бомбу замедленного действия, которая может взорваться в любое время. Сейчас он удерживает человечность и использует силу Хаджу, но этот баланс очень нестабилен. «Нет, я вынужден тебе отказать. Сердце дракона слишком опасно для тебя». «Чем именно в нем опасно?» Сун Мин напряг голос и спросил еще раз. Но и сейчас ответ Энвируса остался прежним. Он уверенно отказал в просьбе Сун Мина. «Нет, я не могу обработать сердце дракона для тебя, как ни проси. Это слишком опасно. Чертов ты проходимец!» В сердцах выкрикнул Хаджу, слушая их диалог. Сун Мин был полностью с ним согласен. Парень больше не хотел разговаривать с Энвирусом, поэтому сел на место. «Я буду делать так, как хочу», сказал Сун Мин и начал практиковать дыхание. Энвирус, посмотрев на затылок парня, прочистил горло, чтобы что-то сказать ему, как вдруг, внезапно взгляд Энвируса изменился. Он посмотрел по сторонам. Сун Мин, игнорируя его, продолжал технику дыхания. Маг сосредоточился и собрал силы. Его энергия словно вихрь поднялась и образовала картинку. «Ужас!» — крикнул Энвирус. Он резко схватил смирно сидевшего Сун Мина за плечо. «Что еще?» Сун Мин, полный недовольства, обернулся на него. Но Энвирус не обращал внимания на злобный взгляд Сун Мина и быстро произнес. «У нас проблема. Какая? Что-то происходит в городе». Глаза Сун Мина округлились. Энвирус явно шутил. Парень медленно поднялся с места и спросил у мага, что случилось. «Нечто злое оно накрывает город». «А что именно?» «Хаэм». Энвирус заколебался, но справившись с сомнениями снова заговорил с Сун Мином. «Я не знаю почему, но очень сильный лич раскрыл в этом городе темную магию. Не скажу точно какую, но от нее явно не стоит ждать чего-то хорошего». «И?» — спросил Сун Мин. «Из личей он знал только Прискана. Нужно остановить его, во что бы то ни стало, но один я не справлюсь, мне нужна твоя помощь. Зачем мне вам помогать? Ты что, просто проигнорируешь это? Ну, на все воля судьбы, как вы говорили, нам нет смысла вмешиваться в ее течение. Да, но может нам удастся поменять ее. Мы не знаем их замысел, как и то, соответствуют ли их действия планам судьбы». Голос Энвируса наполнился уверенностью. Сун Мин, сам того не замечая, рассмеялся, вспомнив слова про У. Она говорила, что судьба – это как сходить в туалет, но ты можешь выбрать, куда тебе пойти и как. «Вы просите меня о помощи?» – спросил Сун Мин, широко улыбаясь. По плечам Энвируса пробежала дрожь. Рукоятка ножа как-то естественно оказалась в руках Сун Мина. Энвирус и сам хорошо знал, Что значит его улыбка? Он засомневался на секунду и закрыл глаза. «Да-да, я понял. Сердце дракона. Я сделаю его для тебя. Клянетесь?» «Клянусь своей маной. Этого выбора не избежать. Если Сун Мин станет монстром, то сердце дракона даст ему невероятную и ужасную силу, но это в далеком будущем. Может, это судьба? Кто знает?» Энвирус прикусил губу. «Если все это проделки судьбы, то он ничего с этим не поделает. Ни дракон, ни бог, никто не может подчинить себе течение судьбы. Поэтому нужно решать проблемы по мере их поступления. Идем», — Энвирус взмахнул рукой. Пространство разорвалось, и Энвирус быстро шагнул вперед, а Сун Мин последовал за ним. «Так что, где этот лич?» «Он направляется в центр города, там он собирается что-то сделать, но предчувствия у меня нехорошие», — сказал Энвирус и медленно взмыл в воздух. Сун Мин посмотрел на летящего Энвируса. «Есть множество различных заклинаний, дающих способность парить в воздухе, поэтому Сун Мин не удивился. «Не сопротивляйся», — сказал Энвирус и протянул руку Сун Мину. После его слов мягкая магия обволокла тело Сун Мина, и он тоже поднялся в воздух. «Я достаточно быстро бегаю, но ты же не знаешь направления», — сказал Энвирус, и они поднялись еще выше, направившись в сторону центральной площади. «Я слышал, что вы сильный маг. От кого? От Руби. Она сказала, что глава Золотой башни, Ллойд, ваш ученик. Руби, она слишком переоценивает меня, хотя Ллойд и правда мой ученик. Давным-давно я обучал его магии». «Тогда вы тоже можете перемещаться в пространстве?» «Нет, ты говоришь глупости». Энвирус состроил такое выражение лица, словно только что услышал откровенную чушь. Это был невинный вопрос из любопытства, поэтому Сун Мин не ожидал услышать такого ответа. Он зло посмотрел на Энвируса, а тот пояснил свой ответ. «Путешествие в пространстве – это не магия, которую может осуществить человек. Даже те, кого называют великими магами, могут переместиться только на расстояние, видимое глазу. Однако на дальние расстояния человек не способен переместиться. Даже если полностью проанализировать местоположение, физическое тело не даст этого сделать. Но разве в подземелье не было свитков, которые позволяли путешествовать? Подземелье – удивительное место. Там не работают законы. Я тоже несколько раз перемещался с помощью свитков, но как только пытался воплотить это с помощью магии ХМ, что? Мне ни разу это не удалось. Из тел зверей, которых я использовал для экспериментов, можно было накормить целую деревню. Пока они разговаривали, они как раз подлетели к центральной площади. Нет, точнее, не долетели. Потому что, завидев площадь, Энвирус остановил полет. Защита. Лицо Энвируса исказилось. Как он и говорил, нечто черное покрывало центральную площадь. Энвирус подошел поближе и протянул руку. Между ним и преградой прошел заряд электричества. Маг прикусил губу. Кажется, они блокируют вмешательство со стороны грибанные полумертвецы. Выругался Энвирус. Он искренне разозлился. В конце концов, Сун Мин и Энвирус спустились с неба и встали на землю. Атмосфера была странная. Не было чувства, что здесь кто-то есть. Но почему-то казалось, что на пустой улице в любой момент может кто-то появиться. Энвирус острым взглядом осмотрел окрестности. Они еще не знали, что происходит в городе, но Сун Мин понимал, что здесь что-то не так. «Нужно остановить их», — пробормотал Энвирус. Он поднял свои широкие рукава, коснувшись пальцами тьмы, и начал читать заклинание. И из его рук полился странный свет. Он не убирал руки, и в итоге между его ладонями и тьмой прошел разряд. Аркх. В тот момент он осознал, что лич, наложивший заклинание, сильный маг. Но и Энвирус не уступал ему, продолжая давить на тьму. «Это могут быть проделки судьбы, так что будь осторожным», — произнес Энвирус. Сун Мин вспомнил о своих спутниках. Руби была не одна, а с сумасшедшим дьяволом. Он сможет защитить ее. Может, даже сейчас в опасности находились вовсе не они, а Сун Мин. Тьма заребила и порвалась, образовав дыру, через которую могли пройти внутрь несколько человек. «Заходи первым», — закричал Энвирус, удерживая импровизированный проход. Сун Мин быстро вошел, а Энвирус за ним следом. После этого тьма опять сомкнулась. Внутри они увидели, как на площади стоял черный дым. Снаружи не было ни души, но внутри чье-то присутствие ощущалось со всех сторон. Где-то издалека доносилось противное чавканье. Ужасный запах, вонь крови и мочи проникала в нос. Сун Мин уже чувствовал этот запах на горе Муши. «Приготовься», Энвирус не опускал руки. Сун Мин посмотрел на его ладони. На них были изображены разные символы. Он сжал и разжал кулаки, после чего достал молот размером с предплечье. Сун Мин, ничего не ответив, кивнул. Он понял это еще до того, как Инвирус сказал приготовиться. Когда Сун Мин обхватил копье, стоявшее рядом здание внезапно взорвалось, и оттуда посыпались трупы. «Гули», — пробормотал Инвирус. «Видимо, внутри некромант». Глава 178, беспорядок 4. «Ты идиот, не просто идиот, а худший из всех. Я не могу понять, как ты научился магии и стал личем, с такой-то головой на плечах». Ругательства сыпались одно за другим. Прискан сдержался и не ответил, но в голове у него пронеслись десятки оскорблений. «Да», — он склонил голову и ответил противоположно своим желаниям. Прискану было стыдно, но сейчас он не в том положении, чтобы действовать необдуманно. Он хоть и был личем, далеким от смерти, но тот, кто находился рядом с ним, мог в любой момент заставить Прискана исчезнуть с лица земли. Арбис, черная звезда на верхушке правления хищников, архилич среди личей. Уже несколько столетий назад он прославился как великий маг, а после своего превращения в лича стал известен как ночной кошмар, двуличный мудрец. После того, как Арбис стал личем, он получил именно такое второе имя. Несколько сотен лет назад в гильдии магов, когда Арбис появился после становления личем, все были в ужасе. Еще во времена, когда он состоял в гильдии магов, он проводил эксперименты над телом, а после, с помощью страшной черной магии, Арбис полностью изменился. Прискан тоже прожил долгую жизнь лича, но он не входил ни в какое сравнение с Арбисом. Они находились на слишком разных уровнях магии. Прискан испытывал благоговейный страх к Арбису и его силе, даже несмотря на его скверный характер. «Но ты достиг впечатляющих результатов в воплощении искусственной жизни», — мягко продолжил Арбис после обильных ругательств. Прискан пришел в замешательство. Он получил признание от великого и старейшего мага, но он был в гневе из-за того, что у него отобрали то, чему он посвятил всю жизнь. «Хоть ты и постарался при их создании, но они не поддаются контролю». «Что забавно», — засмеялся Арбис. Он был личем, но не выглядел как лич. Арбис выглядел как крепкий молодой юноша, что контрастировало с образом Прискана. «Игра в куклы — это хорошо, но если ты их изготовил, то нужно использовать на все 100. Толку от них не будет, если ты просто бросишь их на произвол судьбы. Это мой тебе совет, запомни его», — сказал Арбис и повернулся. Там была Айни. На ее лице не отражалось и намека на эмоции, и она просто смирно стояла. Арбис посмотрел на нее. «Орудие должно быть орудием», — сказал Арбис, словно читал лекцию. Прискан стоял, наполовину согнувшись, и не отвечал. После того, как он сделал Айне, Прискан не сильно старался ей управлять. Он мог сделать это в любое время, но не делал. Потому что так или иначе, но Прискан считал Айне своим ребенком. Конечно, Айне не была хорошей дочерью, но и Прискан не самый лучший отец, и все же он был доволен их отношениями. Айни всегда следовала словам Прискана, а он верил, что и в ней однажды проснутся к нему подобные чувства. Но его надежды закончились. Когда он вступил в ряды хищников с помощью Джиниеллы, он естественно стал связан с архиличем Арбисом. Джиниелла была заинтересована в Арбисе, а не в Айни. Арбис с первого взгляда узнал, что из себя представляет Айни, и без согласия Прискана украл ее. Айни стала его личным орудием. Прискан даже не мог высказать недовольство, потому что Арбис мог в любой момент стереть его с лица земли. Хаэм, Арбис, рассматривая магические круги на центральной площади, нахмурился. Две крысы прорвались сквозь пелену. Ким Джон Хен не может довести хоть что-то до ума. Пробормотал Арбис и цокнул языком. Изначальный план был таков, что Арбис и Прискан должны создать магический круг на главной площади, а Ким Джон Хен и Цзоу наводили беспорядок в самом городе. Однако в их планы вмешались две какие-то крысы. Неужели Яна, эта кумиха, покинула город? Она вернется только через месяц. Даже если она узнает, что происходит в Армуре, она не сможет вернуться. Если она не закончит свои дела, то потеряет силы кумиха, уверенно ответил Арбис. Он не был уверен, что сможет одолеть такого монстра, как Яна. А также он не мог пойти и поймать Яну на горе, потому что это закрытая для личей территория. «Бесит», — пробормотал Арбис. Созданный им магический круг еще не был завершен. На самом деле, будь это действительно крысы, никаких проблем бы не возникло, но те, кто способен пробить завесу, лично установленную Арбисом, явно не какие-то проходимцы. «Что будете делать?» — осторожно спросил Прискан. Арбис без толики сомнения ответил. «Для начала иди туда и потяни время». Он не сказал пойти и убить их, потому что знал, что это невозможно. После этих слов черный туман, окутывающий тело Прескана, задвигался. Круг еще не готов, я не могу уйти, ведь ты не справишься с кругом. Но я один. Думаешь, я посылаю тебя на смерть? Просто иди и потяни время. Но, если они подойдут ближе, станет еще хуже. Арбис больше не разговаривал с Присканом, и это означало, ему следует молча пойти на выполнение задания. Прескан посмотрел на Айни, но она даже не обратила на него внимания, и в конце концов Прескан просто покинул площадь. «Идиот!» – пробормотал Арбис. Он продолжил создавать магический круг на главной площади, который вбирал в себя силу со всего города. Ким Джон Хен с помощью Цзоу создавал страх, город для этого идеально подходил. Эта работа непрестанно продолжалась. «Скоро мы вкусно поедим», – засмеялся Арбис. Эти слова предназначались Айне. Та находилась под контролем и, ничего не ответив, продолжала стоять. Сила всего города. Даже у Арбиса не хватило смелости управлять ей. Это сила, с которой невозможно справиться, если ты не нечисть. Но Айне – другая. У нее было черное сердце, а ее тело могло поглощать силы. Арбис создавал магические заклинания не для себя, а для Айне. «Скоро ты наешься до отвала», – радостно произнес Арбис. «Это просто отлично. Замечательно. Ты поешь, а я получу выгоду». Подготовка закончилась. Он направил всю силу в городе на Айне. Как только она поглотит силу, Арбис собирался поменяться с ней телами с помощью магии. Если это случится, для него не будет ничего невозможного. Он сохранит память и заполучит тело, способное пожирать силы. Арбис верил, что таким образом он сможет переродиться и стать королем хищников. Бесконечное множество гулей вламывались в дома. При жизни они разделялись на людей и нечисть, но не сейчас. Гули. Это были просто гули. Они уже умерли и стали ходячими трупами. Гули противно закричали, взмахнули крыльями и накрыли Сун Мина сен-вирусом. Сун Мин не растерялся и начал технику дыхания. Он специально использовал силу Хаджу, а тот молча ему помогал. Красная сила объяла копье Сун Мина. Тот сохранял дыхание и направил копье вперед. Оружие поразило десятки гулей. Сун Мин удивился эффективности больше, чем ожидал. На самом деле такой эффект можно было получить и от фиолетового заката чудесного подвига, но по приложенным усилиям силу Хаджу было выгоднее использовать, не злоупотребляя силой, закричал Энвирус. Сун Мин использовал фиолетовый закат чудесного подвига и силу одновременно. Он еще не привык, и техника получилась кривой, но он успешно их смешал. Арихаркан резонировал от их взаимодействия. Отбивавшийся от гули Энвирус удивленно посмотрел на Сун Мина. Он использовал силу, способную удивить даже величайшего мага, прожившего долгое время. Сун Мин двумя руками держал копье, чувствуя в нем силу и свое превосходство. Он понимал, что сила находится в его руках, но он на мгновение засомневался и вызвал бесконечность копья девяти небес, а затем и ее посредника, технику девяти драконов. Еще быстрее, еще взрывоопаснее. Сун Мин не справился и упустил силу. Девять драконов из его копья были сильнейшими в его практике. В конце 2100 лет тренировок в мире сознания Сун Мину удалось создать действительно мощных драконов. Улица исчезла. Сун Мин приложил силу в обе руки с копьем и подавил стон, который хотел вырваться из его уст из-за испытываемой боли. Дома целиком исчезали от его техники девяти драконов. Сун Мин не оставил ни камешка от прежних зданий. «Боже мой!» – пробормотал Энвирус. Он стоял, раскрыв рот, и смотрел Сун Мину в спину. Тот опустил копье только когда с неба пошел белый дым. Он знал, что Арихаркан добавляет сил, но никогда не имел дела с такой мощью. «Ты что? Что ты сделал? Это сила Хаджу?» Сун Мин не отвечал. Его сердце быстро билось, но вопрос был в том, было ли это черное сердце или все же его сердце. Сун Мин сглотнул слюну. В его голове проскочила мысль, что если он научится в совершенстве управлять этой силой, то он поравняется с Ви Джи Хюн. Глава 179, беспорядок В. Прескан остановился от вибраций, переворачивающих все вокруг, и покачал головой. Резкий фиолетовый вихрь пронесся справа от Прескана, и тот в спешке соорудил щит. Что за... Какого черта? После вихря не осталось ничего. Прескан застыл на месте, шокированно разинув рот. Он посмотрел на источник вибрации и атаки. «Это та крыса», — задрожав, произнес Прескан. «Какой-то там крысе не под силу воспроизвести технику такого уровня». Прескан серьезно задумался о том, стоит ли ему идти дальше. На самом деле у него не было выбора. Даже такой сильный противник не сможет убить его. А вот Арбис сможет. Он владеет черной магией, способный разрушить все, даже душу. Это смертельно для всех существ, а особенно опасно для личей. Поэтому Прескан не может перечить Арбису. Он стал личем, чтобы достигнуть своей цели, и он не может исчезнуть, не завершив все. Прескан подлетел к месту, откуда исходила энергия. Даже если здесь он потеряет тело, это лучше, чем потерять все. Он уничтожал гули, но на место одного умершего появлялось два новых, и теперь город, где жили люди и монстры, заполонила нежить. Как жестоко. Они просто вышли насладиться ночным базаром, но никто из них и подумать не мог, что они умрут этой ночью и превратятся в монстров. Не жалей их. Гули – это просто трупы, и их уже не спасти. Только убить, сказал Энвирус и поднял яркий молот. Свет из его оружия лился во все стороны, поэтому гули не могли даже приблизиться к магу. Каждый раз, когда свет прикасался к телу гуля, тот превращался в пепел. Сун Мин поручил разбираться с гулями Энвирусу и вызвал технику девяти драконов. Это была самая сильная техника среди всех ци, которые Сун Мин использовал до сих пор, но она выходила из-под контроля. Из-за слишком огромной силы Сун Мин не мог ей управлять. Он попытался сделать кровавую стратегию, но провалился. А если бы у меня все же получилось? Сун Мин задумался об этом и проглотил слюну. Энвирус заметил Сун Мина, а точнее силу, которую он только что использовал. Это была мощь, выходившая за рамки разумного. Она просто не могла существовать. Маг начал сожалеть, что согласился выслушать просьбу Сун Мина. Что будет, если к этой силе добавить сердце дракона? Энвирус тяжело вздохнул. А, маг приподнял бровь. К ним что-то приближалось, но это был не гуль. Он почувствовал заклинание щита и энергию сильного мага. Энвирус скривился и посмотрел на Сун Мина. Кто-то идет. Судя по исходящей силе, это лич. Тот, кто создал весь этот хаос. Нет, не думаю. Владелец магической силы, исходящий с главной площади, не шевелился, сказал Энвирус и взмахнул молотом. Тогда молот разлился еще более ярким светом и превратил оставшихся гулей в пепел. Кажется, больше нельзя тянуть. Я хочу попросить тебя сразиться с движущимся сюда личем. Ты сможешь, а вы, я пойду на главную площадь. Магия еще не воплотилась до конца. До ее проявления требуется время, но неизвестно, что случится, когда он закончит. Понял, кратко ответил Сун Мин и кивнул. Энвирус услышал ответ и взмыл в воздух, начав быстро отдаляться от Сун Мина. Хоть Прескану это и было не по душе, но он двигался вперед, приготовив магию. Однако прежде чем он успел прочитать заклинание, Энвирус пронесся мимо него. «Не еет!» – закричал Прескан. «Если он не остановит его, то позже его ждет наказание от Арбиса». Но от громкого крика Энвирус не остановился. Прескан не мог догнать его со своей скоростью. Он задрожал в гневе и почувствовал приближение еще одного человека. «Ничего не поделать, разберусь хотя бы с одним». Он даже немного расслабился. Энвирус просто пролетел мимо, но Прескан сразу понял, насколько мощной силой он обладает. Может, именно тот маг и был источником ужасной волны атаки, а значит второй должен быть слабее. Хоть у него и был сосуд жизненной силы, но если лич потеряет тело, то это доставит много головной боли, чего Прескан хотел бы избежать по возможности. Я ее помню. По мере приближения Прескан ощущал знакомую энергию. Где же он ее чувствовал? Такое не забыть. Черный туман вокруг него задрожал. Прескан не имел физического обличия, но почувствовав эту энергию, он осознал, насколько ошибался. Что это? Прескан замер и посмотрел вперед. Это принимало очертания, приближаясь словно тень, словно маска смерти, словно непонятный монстр. Оно не имело физического тела. Перед Пресканом предстало такое же существо без тела. От страха Прескан, сам того не понимая, отступил назад. Даже перед королем магов, который дал Прескану черную магию, он не испытывал подобного ужаса. Испытываемый сейчас страх был ни с чем не сравним. Ух! Прескан пропустил вздох. Вроде бы пустяк, но для Прескана этот момент длился вечность. Будь у него тело, он бы покрылся холодным потом. Нет, он бы безо всякого стыда обмочился. Прескан поежился. Он ошибался. Это не король магов, это был кто-то, кто нагонял еще больший страх. Такое может быть, невероятно, невозможно, уверял себя Прескан. Он подумал, что заблуждается, что ему просто показалось из-за стресса. И с этими мыслями, заглушив чувство, что дальше идти нельзя, он заставил себя двигаться вперед. Гули больше не появлялись. Все они испарились от света Энвируса, озарившего недавно эту улицу. Сун Мин посмотрел на копье в руках. Фиолетовый закат чудесного подвига и сила Хаджу, а вдобавок к ней Марихалкан. Сун Мин был вполне доволен этой мощью. Сейчас он не мог владеть ей в совершенстве, но со временем и она ему поддастся. Так было всегда. Техника разворота, фиолетовый закат чудесного подвига, бесконечность копья девяти небес. Все они тяжело давались в начале, но после того, как он привыкал, все шло неплохо. Идет. Сун Мин почувствовал чье-то приближение и направился навстречу. В этот момент он заметил нечто знакомое и остановился. Прискан, он округлил глаза от удивления. Он никогда не подумал бы, что встретит его здесь. Сомнений нет, к нему приближается Прискан. Тот узнал Сун Мина немного попозже. Он просто не мог не узнать его. Прискан готовил магическую силу для атаки, а Сун Мин знал, что так будет. Поэтому Сун Мин побежал вперед, сокращая между ними расстояние. Прискан выпучил глаза. «Вор сердца!» – закричал он. Он закончил приготовление, из него полилась черная энергия. Она накрыла Сун Мина, и тот без колебаний выпустил вперед копье. Магия была неизвестна Сун Мину, но у него были доспехи и копье из Рихаркана. Однако магию такой силы невозможно было просто проигнорировать. Магия Прискана была далеко не заурядной, поэтому нужна была помощь Нигун. Сун Мин еще не привык так быстро призывать Нигун, но у него получилось сделать фиолетовый закат чудесного подвига. Нигун собралась на кончике копья. Накрывавшая его энергия растворилась и создала мост между Присканом и Сун Мином. «Боже!» – удивился Прискан. Он встретил этого вора впервые за несколько месяцев, но за это время сердце стало невероятно сильным. Прискан быстро создал защиту. Как только Сун Мин прошел по образовавшемуся пути и взмахнул копьем, Прискан завершил свою защиту. Бесконечность копья девяти небес была самой быстрой его атакой. В момент удара Прискан почувствовал, как почва уходит из-под ног и поднялся в воздух, но Сун Мин начал преследовать его. Он одновременно раскрыл погоню с намерением убить и быстрое кровавое убийство. Защита Прискана разрушилась. Агрх. Он не мог поверить своим глазам и раскрыл другую магию. Образ Прискана полностью исчез перед глазами Сун Мина. Он сделал скачок. Прискан не мог сравниться с Энвирусом, но все еще являлся сильнейшим черным магом. Так что хотя бы скачок он сделать мог. «Я заберу у тебя то, что ты украл», — закричал Прискан, появившись за спиной у Сун Мина. Вместо того, чтобы атаковать, Прискан использовал черную магию, наложив проклятие. Сун Мину показалось, что кто-то схватил его за ноги, а вокруг все потемнело. Это было временное проклятие, но его было достаточно, чтобы потянуть время. Прискан еще раз установил защиту. Его роба затрепетала. «Умри!» – закричал Прискан. В темноте разразился взрыв. Сун Мин почувствовал, как проклятие обволакивает его, и посмотрел в темноту. Прискан хотел выиграть время, поэтому оно замедлилось и для Сун Мина. Пока маг тянул время, Сун Мин сосредоточился и раскрыл фиолетовый закат чудесного подвига вместе с техникой дыхания, и в его копье появилась огромная сила. В этот раз он не раскрывал бесконечность копья девяти небес. Он собрал всю ци и использовал кровавую стратегию, которую выучил у сумасшедшего дьявола. Сун Мин раскрыл также и ее продолжение. Две его руки стали проводниками энергии, которая столкнулась с темнотой. Нет, не столкнулись. Скорее, атака стала односторонней. Глава 180, беспорядок 6. Магия Прискана прекратила свое действие. Соединение силы и Нигун создало разрушающую и жестокую энергию. Он смог не дать технике развалиться, но она уже не была полностью под его контролем. По руке с копьем прошла дрожь. Казалось, еще чуть-чуть и он выпустит оружие из рук. Он воткнул копье еще дальше, и взрыв получился еще сильнее. Этот взрыв полностью разрушил магию Прискана. И не только магию, его защита тоже развалилась. «А?» – удивился Прискан. Он понял, чья атака может его на самом деле убить. Прискан тут же использовал скачок и увернулся от атаки. Маг исчез, но зрение и чувства Сун Мина уже искали его местоположение. Сун Мин не сомневался. Он взмыл в воздух и вызвал технику фальшивой пустоты. Прискан тут же показался. Он понял, что его раскрыли, и в спешке сделал двойников, потому что второй скачок сейчас лучше не применять. Лич Прискан не имел физического тела, поэтому скачки давались ему легче, однако применять эту магию несколько раз подряд опасно даже для него, потому что, несмотря на отсутствие тела, был высокий шанс потерять душу при перемещении в пространстве. Нет времени медлить с магией проклятия. Но тогда что делать с защитой? Защита обычно идеально справлялась со всеми атаками, но Сун Мин разорвал ее как тонкий лист бумаги. В конце концов Прискан решился атаковать. Он поменял образ и зашевелил губами. Вокруг него появились десятки сфер, и с каждым разом их становилось больше и больше, пока количество не перевалило за сотню. «Не подходи!» – закричал Прискан и выдвинул вперед руку. Сотни зарядов собирались ударить по Сунмину. Парень решил пойти напролом, а не уклоняться. В любом случае от такого количества зарядов тяжело было уклониться с помощью техники бесследного шага. Он приложил силу в ноги и начал специальную походку. Он вошел в течение энергии и с первого шага энергия начала повышаться, со вторым расстояние уменьшалось, а с третьего шага все впереди сметалось. Это продолжение техники разворота под названием «Три шага мертвых». Три шага мертвых разрушили все разряды, и от удара Прискан взмыл вверх. Сунмин прошел сквозь туман от развеявшейся магии. Прискан занял место в воздухе и опять занялся созданием магии. Нельзя давать ему передохнуть. Но как? Противостояние такой мощи требует соответствующих усилий. После заключения сделки с королем магов, только темные маги получали возможность создать помощника за короткое время. Но это не значило, что он создавался мгновенно. Если есть время и возможность, эта техника просто идеальна для мага, но сейчас ее невозможно развернуть. Была бы у меня Айни. Если бы он пришел с Айни, то пока она отвлекала Сунмина, он смог бы раскрыть свою магию. Но Айни нет рядом. Прискан был наравне с властителем Черной башни, но сейчас ему не совладать с Сунмином. Копье Сунмина столкнулось со сделанной в спешке защитой, но она не разрушилась. Да и Сунмин на это и не надеялся. Находясь внутри защиты, Прискан стал опять создавать помощников. Как только Сунмин увидел это, он начал разворачивать самую быструю технику. Абсолютная молниеносная судьба. Защита уже ослабла после двух атак, поэтому абсолютная молниеносная судьба смогла разбить ее. Каха. Пока он читал вызов, абсолютная молниеносная судьба пронзила защиту. Почти завершенная магия потекла в обратную сторону, а черный туман вокруг тела Прискана начал набухать, готовый вот-вот взорваться. ГРР. Прискан затрясся. Он указал трясущимися пальцами на Сунмина. Из руки мага потекла энергия. Даже когда его магическая энергия убывала, он всеми силами пытался атаковать Сунмина. Но его магия не смогла пробить защиту Сунмина. Сунмин направил на Прискана копье. Ах! Прискан застонал. Тело, сделанное из тумана, может чувствовать боль? Сунмин всерьез задумался над этим, но Прискану этот вопрос решил не задавать. Он направил копье вниз и заставил мага спуститься. Тело Прискана оказалось припечатанным к земле. Хоть копье и пронзило его, ни он не был мертв. Если не затронуть душу, лич с сосудом жизни не умрет. Что ты тут делаешь? Сунмин знал, что ему не убить Прискана. Он мог бы разрушить его бессмертное тело, но не убить. Поэтому Сунмин просто задал Прискану вопрос. Обидно. Вот что Прискан чувствовал в данный момент. Ему стало обидно еще когда Арбис отнял Айни, но сейчас он даже не думал о нем. Когда Айни нужна, ее нет рядом, а обида только усилилась от того, что он повержен Сунмином, который несколько лет назад был для него словно букашка. В конце концов, Прискан просто заплакал. Разумеется, он только издавал звуки. Из его туманного тела не выступали слезы. Он рыдал от горького чувства обиды. Сунмин не знал, что делать, смотря на Прискана, находящимся под острием копья. «Что ты ревешь? Потому что больно?» Хнык-хнык. Прискан продолжал рыдать, словно не слышал его. Такое происходило впервые. В прошлой жизни он видел, как люди рыдали, потому что не хотели умирать. В этой жизни все противники Сунмина решительно принимали смерть. Никто не плакал, как Прискан. Никто не плакал так, словно мир оборвался на этом. Нет, ну он же не на самом деле умирает. Понимая это, плач Прискана ощущался еще страннее. Сунмин пустил в копье Нигун. Тело Прискана затряслось, но он продолжал плакать. «Ты, ублюдок, ты украл сердце, которое я сделал. Я же не по своей воле забрал его. Заткнись. Почему? Почему я? Я скучаю по тем временам, когда я один занимался исследованиями в подземелье. Хнык-хнык. А где-то девчонка, которую ты повсюду с собой таскал?» Сунмину показалось странным, что Прискан пришел один. Айни, еще одна с сердцем, как у Сунмина. В сражении с Присканом Сунмин готовился, что вот-вот появится Айни, но она до сих пор не показалась. «Айни!» – завопил Прискан. «Моя любимая дочь, мое все, где она? Ее забрали!» – кричал Прискан. «Король личей, мне обидно от моей беспомощности. Будь бы я сильнее, Айни бы не забрали. Так что ты делаешь здесь? Думаешь, я тебе расскажу? Голос Прискана стал грубее. Ну или он пытался говорить грубее. Сун Мин не собирался выпытывать у него ответ. Пытки – пустая трата времени. Как только он полностью вытащил копье, тело Прискана рассеялось. Оно не возвращалось в прежнее состояние. Видимо, он вернулся в сосуд жизни. Сун Мин посмотрел на копье и решил, что нужно последовать за инвирусом. От громкого шума сумасшедший дьявол и Руби растерялись. Они пришли насладиться ночным базаром, а наткнулись на хаос. Руби не знала, что делать, и схватилась за рукав своего спутника. «Все в порядке», — успокоил он и погладил ее по голове. Он не хотел вмешиваться. Первой его мыслью было вернуться обратно в лес, поэтому сумасшедший дьявол взял Руби и развернулся. Так бы он и поступил, если бы он не услышал, как кто-то пробормотал. Цзоу вернулся. Как только имя Цзоу достигло ушей сумасшедшего дьявола, он остановился. Руби ничего не слышала и только удивленно посмотрела на него. Он застыл и пытался потушить бушующую ярость внутри себя. Глаза сумасшедшего дьявола налились красным цветом, и он посмотрел на Руби. «Возвращайся одна». «Что? Извини», — пробормотал он и похлопал Руби по плечу. Руби в растерянности схватила его за запястье. «Вы куда?» — говорят. Цзоу вернулся. На эти слова Руби побледнела. Она, сама того не понимая, двумя руками обхватила сумасшедшего дьявола. «Не ходите. Ничего не случится. Откуда вы знаете? Если бы Сун Мин тут был, это мое дело», — холодно ответил сумасшедший дьявол. Руби кричала ему вслед, но сумасшедший дьявол уже ничего не слышал, раскрыв технику бега. На пути ему мешали толпящиеся люди, поэтому он взмыл выше. Когда он достиг места назначения, все было в огне, и здания, и трупы. А посреди этой ужасающей картины стоял Цзоу. Страх от сгоревших трупов превращался в силу и поступал прямиком в его тело. Он не пожирал их ртом, потому что уже был достаточно сыт. Цзоу смеялся. Сумасшедший дьявол смотрел на него сквозь огонь. Он не видел его вблизи, но казалось, что этого достаточно. Горящая деревня и трупы. Терсия тоже так умерла. Сумасшедший дьявол представил ее смерть и больше не мог сдерживаться. Из-под его ног вылетела красная энергия. А-а-а! Его сдержанность вылилась в крик. Он взмыл вверх и с легкостью преодолел языки пламени. Цзоу остановился от внезапного дуновения ветра. Искусственного ветра. Цзоу посмотрел на его источник и увидел сумасшедшего дьявола, уже летящего на него с кровавой атакой.